Собаки смешанных кровей. Скрестите боксера с трусливой собачкой, и вы получите боксерские трусы. Скрестите бульдога с шицу, и получится бульщит. Скрестите дирхаунда и шарпея, и получится диарея. У меня есть великолепная собака. Она что-то среднее между лап и буль. Превосходное сочетание. Может запросто отхватить мне ногу, но обязательно принесет ее мне обратно. Джимми Келлисте.